Милицейская машина с мигалкой на крыше показалась на федеральной дороге, разбрызгивая блики над собой, словно крутящийся нимб. Воронок, иногда выезжая на полосу встречного движения, добрался до места, где грязно горели и жутковато чадили остатки бензовоза, похожего на скелет какого-то доисторического животного, с обгорелыми расплавленными лапами, с черными боками, раздувшимися до безобразия, с бельмами остекленевших глаз. Развернувшись поперек дороги, патрульная машина перекрыла движение, а через несколько минут к милицейской машине подкатил черный джип. Глава района прибыл. О чем-то коротко посовещавшись, Пустовойтов хлопнул дверцей, и черный джип свернул на старую, почти заброшенную проселочную дорогу, в нескольких местах даже распаханную. Какой-то трактор в прошлом году проволокся, не поднимая плуга. Пахотина раскисла, залитая дождями, ветер в нее натрусил семена цветов и трав, зерна пшеницы, и теперь колеса черного джипа словно бы с хрустом жевали весеннюю поросль. Ныряя в лага и небольшие распадки, выходящие к реке, заграничный джипяра, не привыкший к российскому бездорожью, начал кряхтеть и пыхтеть, жирными калачами наворачивая на колеса весеннюю грязь. Но машина все-таки не зря называлась «внедорожник». Фонтанами выдавливая жижу, едва не доставала до лобового стекла, джипяра добрался до сухого покрытия и, хвостами поднимая пыль, домчался до опрокинутой фуры. Неподалеку от нее сидел уже весьма хорошенький пастух, пространно улыбался в бороденку и о чем-то глубокомысленно философствовал со своими коровами, пасущимися по пьяной траве. Все поблизости было водкой залито. Кроме Кеши пастуха, там находились еще два шофера. «Вы что тут, на троих сообразили?» «Нет?» – хмуро спросил Семен Азартович. «А как же вас угораздило?» Полетаев пулю показал на ладошке. «А вот как?» «Понятно, я так и подумал. А двигатель целый?» «Да вроде бы не зацепило», – ответил Митрич, глядя в сторону Миролюбихи. «А кто там играет в войну?» «Не ясно пока. Выясняем». Пустовойтов поправил галстук. «Сейчас прибудет кран. Быстро поднимайте свою дуру, и чтоб духу не было». «Ну, дух-то здесь останется», – громко и весело заверил пастух, поднимая указательный палец. «Тут русский дух, тут Русью». «А это что за клоун?» – спросил глава района, не узнавая Кешу или делая вид, что не узнает. «Кто его напоил?» «Никто», – заверил Нинабей. «Сам из канавы нажрался, лопухом закусил». «Вот ж поистине свинья грязи найдет», – проворчал Пустовойтов. Неожиданно расхохотавшись, Кеша достал нехитрую пастушью дудку, попробовал сыграть на ней, но дудка лишь хрипела да мычала. И тогда пастух запел, сам себе дирижируя двумя руками: «Имел бы я золотые горы и реки полные вина, все отдал бы за ласки обзоры, чтоб ты владела мной одна». Глава района с легкой усмешкой и легким презрением глянул на него и снова заговорил с водителями автопоезда. «А где ваш директор?» «Емельян Семенович?» Молодой водитель посмотрел на пожилого. «Митрич, ты не видел?» «Да кто ж его знает?» – проворчал Полетаев. «Он же нам не докладывает. В области, наверное». «А на заводе нет? Не видели?» «Ну, как увидите, так скажите, чтобы он срочно со мной связался». «Хорошо, передадим». Нинабей посмотрел в ту сторону, откуда должен был приехать подъемный кран. «А как же поднимать. Вдруг он снова полоснет из пулемета. Я сейчас тоже об этом думаю. Пустовойтов достал сигареты. Вам придется пока посидеть в засаде. Надо сначала с этим чертом разобраться, с пулеметчиком. А я подумал, что реконструкция, начал было Полетаев. Да какая к черту реконструкция? Глава района в сердцах отшвырнул сигарету, которую даже не прикурил. Мне это ваша реконструкция вот где. Реконструкция. Где это видано, чтобы во время реконструкции стреляли по-настоящему? Ну, мало ли. Не без ехидства подсказал Нинабей. Вдруг патроны перепутали, холостые и настоящие. Пустовойтов, раздувая треугольные ноздри, круто развернулся и отошел, рассерженный. Трава под каблуками превращалась в мокрое зеленое мочало, потому что Пустовойтов шел с каким-то разъяренным подвывертом. Однако он тут же вернулся, подбородком кивнул в сторону Миролюбихи. «Есть какие-нибудь соображения?» Полетаев поддернул свои крокодиловые штаны. «Хорошо бы снайпера сюда», – осторожно сказал. «Или штурмом брать придется, если у него патронов много». «Возьмем», – успокоил Пустовойтов, опять доставая пачку сигарет. «Посидите пока, не рискуйте. Досмотрите, чтобы этот клоун не попал под пули. Отвечай потом за дурака». Этот Кеша-пастух вызывал в нем и жалость, и раздражение. Когда-то он был Иннокентий Васильевич Гарев, представительный мужчина, имел в райцентре приличный дом, хозяйство, все было. А потом, после развала Союза, все это стало потихоньку продаваться, пропиваться, потому что Иннокентий Васильевич мечтал пожить, как в песне, которую он только что попытался исполнить. «Имел бы я золотые горы и реки полные вина». Гарев где-то по неопытности, а где-то по жадности отважился прокрутить какое-то прибыльное дело. Взял банковский кредит под большие проценты, думал быстро вернуть, да обжегся на афере, то ли с металлом, то ли с лесом. Долг отдавать было нечем. Кеша распродал все, что можно было, отрастил себе жидкую сивую бороденку и пошел в пастухи. Это вызывало жалость и сочувствие. А раздражение у Пустовойтова вызывал тот факт, что Емеля Амеля в юности без ума, без памяти влюбился в Викторию Гареву, дочь пастуха. А Виктория даже в то время была равнодушна к нему, а теперь и подавно. Была она деваха крепкая, спортсменка, надежда Олимпийского резерва, последние годы жила в Москве. Пастух, конечно, знал всю эту сердечную историю и втайне злорадствовал. Так, во всяком случае, казалось Пустовойтову. Закурив, Семен Азартович посмотрел в сторону Кеши. «Да и черт с ним», – подумал сплюнув. «Убьют, так одним дураком будет меньше». Вокруг озерка, образовавшегося от половодья разлившейся водки, стояла страшенная вонь. Трава по берегам этого озера уже поблекла и развязно, как-то пьяно похилилась. И мухи точно пьяные кружили, и шмели, и пчелы. Замысловато петляя в воздухе, а затем вдруг изменяя траекторию, они камешками падали в траву или прямо в водочное озеро, в котором долькой апельсина отражалось утреннее солнце, тоже словно бы кривое, размазанное. Морщась, Пустовойтов направился к джипу, думая, что сына Аболтуса надо снимать с директорского кресла, иначе отберут лицензию. Это же голимая трава, а не водка. Он потер гудящие виски. Ладно, с Амелей потом разберусь. А теперь надо что-то скумекать с этим проклятущим пулеметом. Мысль по поводу снайпера, высказанная Полетаевым, понравилась главе района. Резко хлопнув дверцей джипа, Семен Азартович снова по бездорожью поехал, стал пробираться мимо кладбища, мимо березовой рощицы. Черный джип, издалека похожий на черного быка, роющего землю, то пропадал из виду, ныряя в ложбинку, то выползал наверх. Минут через пять Пустовойтов остановился около заброшенной белой колокольни, похожей на Пизанскую башню. Колокольня давно уже криво стояла над берегом тихой полноводной реки.